Александр Анисимов. Охотник на демонов. Ветер не утихал. Казалось, он только и ждал момента, чтобы разгуляться во всю силу, валя деревья и срывая крыши с неказистых старых домов. Кутаясь в плащ, завязками которого непогода так и норовила придушить тощую шею, одинокий всадник остановился на околице, настороженно озираясь. Конь перебирал ногами, воротя длинную породистую морду от застилающей глаза мороси. Резкий порыв ветра швырнул в лицо противный мокрый лист. Брезгливо сбросив его со щеки, тонкогубый мужчина огляделся и уверенно послал коня вперед по одинокой узкой улочке крохотной деревеньки. «Эй, любезный!» Припозднившийся гость настойчиво забарабанил сапогом в ближайшую калитку у дома, где через щель между ставнями пробивался хоть какой-то свет. «Открывай, поживее!» Острый сухой язык прошелся по мелким зубам, собрав тягучий налет. Смачный плевок унес далеко в сторону очередной хлесткий порыв ветра. За оградой несмело тявкнул пес. Всадник криво ухмыльнулся. «Еще чуют, еще гавкают иногда». «Открывай!» — снова рявкнул он, пнув рассохшуюся калитку. Собака, поджав хвост, заскулила и скрылась в покосившейся будке. На крыльце показался, вжавший голову в плечи, неказистый старик. Кутаясь в видавшую виды бурку, он суетливо приблизился. «Дом Валейна далеко?» — всадник бросил на селянина недовольный взгляд. «Выше по дороге, у церкви», — последовал торопливый ответ. «Только дурной человек там, не надо к нему». Чужак коротко кивнул и, запустив руку в кошель, небрежно швырнул на дорогу пару монет. Тусклые кругляшки тут же затерялись в темноте. Хозяин дома поспешил вернуться на крыльцо, а припозднившийся гость, поправив плащ и утерев с лица морось, погнал коня дальше. «Это же охотник?» — осторожно поинтересовалась выглянувшая за дверь потлатая старуха. «Да пусть убьет его!» «А ты деньги подбери!» «Не надо мне его поганых денег!» — прошипел мужчина. «И не лезь, куда не просят!» «Дурак! Рот закрой!» Снаружи громыхнуло. Молния надвое разорвала небо. Потом еще раз и еще. Следом хлынул дождь, пряча от мира всеми богами забытую деревеньку. Через четверть часа дверь снова приоткрылась. Старуха, настороженно озираясь, выскользнула наружу. Придерживая линялый платок, пытаясь хоть как-то укрыться от ливня, она торопливо выбежала на дорогу и, согнувшись почти до земли, принялась ворошить грязь с загодя прихваченной палкой. Потом наклонилась еще сильнее, подобрала монеты и, довольно улыбнувшись беззубым ртом, заторопилась обратно. «Брось! Выкинь, кому говорю!» Визгливо раздалось из дома. «Заткнись, старый дурак! Козу новую купим!» Калитка была заперта, хотя в окнах приземистого дома мерцал неверный свет. Поливало. Лужи пузырились и наполнялись грязной водой. Через дорогу проглядывал силуэт незамысловатой постройки с остроконечной башенкой, увенчанной деревянным крестом. Всадник спешился и, придерживая коня, постучал колотушкой, подвешенной у калитки. Он надеялся, что хозяин дома услышит стук, почти утонувший в звуках дождя. Дверь приоткрылась. «Чего надо?» — раздалось недовольное. «Ты звал охотника. Я тебе еще нужен? Или зря добирался?» «Нужен. Еще как нужен. И стол мне как надо накроешь». Мелькнула мысль, но вместо этого Шандагор подобрался, взяв себя в руки. В последнее время мало кто готов был расщедриться на его услуги, но да ничего. Если зовут, если не забыли, значит, не обеднеет и деньгой не обидит. «Коня снаружи привяжи и заходи», — бросил хозяин, спрятавшись от дождя за скрипучей дверью. Шандагор спрыгнул прямиком на раскисшую от ливня дорогу, брезгливо попытавшись отряхнуть загаженную обувь. Накрепко затянув поводья, он шепнул пару слов в теплое лошадиное ухо и проскользнул за калитку, потом толкнул дверь и ступил на порог. Дохнуло жаром, натоплено было изрядно, чувствовалось даже в сенях. «Сапоги сними. Прислуги нет, а лишний раз прибирать сам понимаешь». Хозяин пропустил в дом припозднившегося гостя. Шандагор стянул промокший плащ, аккуратно расправил и повесил на крюк. Изгаженная обувь осталась у дверей. Оставляя на скрипучих половицах мокрые следы, он, храня молчание, проследовал по узкой винтовой лесенке на второй этаж, не сводя взгляда со сгорбленной напряженной спины. Валейн ни разу не обернулся. «Я ждал тебя раньше», — внезапно произнес хозяин, словно насмехаясь над запоздалым гостем, нависнув с последней ступеньки и крепко стиснув перила тонкими крепкими пальцами. «Как вижу, твоя работенка не приносит прежнего барыша». «Мне уехать?» — равнодушно отозвался охотник, не пытаясь сделать еще шаг. Судя по тону, он и впрямь готов был, безо всякого сожаления, развернуться, исчезнув в ночи. «Проходи», — коротко бросил Валейн, скрывшись в проеме двери. Шандагор, помедлив, решительно зашагал вверх. Язык скользил по мелким, но крепким зубам, раз за разом замирая, натыкаясь на короткие острые клыки, которые, казалось, уже не умещались во рту, так и норовя выглянуть из-за плотно сжатых губ. Охотник мотнул головой, сбрасывая наваждение. Лестница, наконец, кончилась. За дверью, ведущей на второй этаж, оказалась совсем небольшая комната с низким покатым потолком. Маленький стол да пара колченогих стульев, завешанных старыми вязаными пледами, составляли всю нехитрую обстановку. Крошечное оконце, прикрытое ветхой занавеской и залитое дождем, темнело по правую руку. Несколько тускло горящих свечей разгоняли полумрак. От трубы, жарко потрескивающего этажом ниже камина, тянуло приятным теплом. «Садись», — спокойно кивнул хозяин дома, первым опускаясь на стул и блаженно вытягивая ноги, кутая колени в плед. Шандагор опустился напротив. Стул пошатнулся и жалобно скрипнул. «Плохой стул, не для гостей». «Угощайся, поздно уже». Валейн первым навис над столом, взял вилку, тщательно оттер ее тряпкой и, неожиданно резко наколов на зубья пережаренный кусок мяса, с видимым удовольствием заработал челюстями. Блюдо на столе было всего одно, равно как и небольшой кувшин, рядом с которым сиротливо притулилась пара дешевых чашек. Шандагор приоткрыл пробку, осторожно втянул тонкими ноздрями тяжелый терпкий запах и щедро налил вина, почти тотчас отпив добрую половину, криво улыбнувшись. «Долго добирался. Не ожидал». «Четыре дня», — буднично отозвался охотник, поджимая и разжимая мокрые пальцы на ногах. Давно не стриженные ногти неожиданно противно скребнули по полу, легко разорвав трухлявые портянки. «Далековато забрался, Нуоро. И, признаться, удивил. Бедно живешь». Собеседник, неторопливо доживав кусок, откинулся на спинку такого же колченогого стула. «Узнал? Уже хорошо». Хозяин, будучи сутулым, но крепким и невысоким, легко привстал, тоже плеснув вина. Отпил и тотчас подлил еще. На испещренном морщинами холеном лице заиграла кривая улыбка. Длинная, похожая на козлиную бородка, встопорщилась, словно издевательски указывая на гостя. «Раз узнал, зачем спрашивать? Впрочем, мы не вы, нам всего хватает. И замки ни к чему, блажь одна. Тут уютно. Сгорит, через год не вспомнит никто, был и нет. Всегда есть где жить». Вместо ответа Шандагор поднялся и, не проронив ни слова, неторопливо начал спускаться к выходу. Назвавшийся Валейным вскинул бровь, но, снова насадив на вилку кусок мяса, шагнул следом. Ступени скрипели и даже пытались по-своему петь. Под легкими ногами охотника они изредка ныли, словно обиженные на свое прошлое. Шаги хозяина отдавались тяжким хрустом и стоном. «Меня позвали тебя убить», — буднично произнес охотник. «И это было официальное письмо. Я не мог отказаться. Ты знаешь об этом?» «Знаю», — спокойно отозвался Нуоро, перестав скрываться за чужим именем. Лицо его изменилось. Челюсть вытянулась, толстые губы приоткрыли длинные острые зубы. Кусок горелого мяса отправился в рот. Отерев вилку о рукав, Нуоро спрятал ее в карман своего теплого домашнего халата. Крепкие когти, проявившиеся вместо аккуратно остриженных ногтей, царапнули перила лестницы. «Нам обоим это не нужно», — после затянувшегося молчания произнес Шандагор, бессознательно пытаясь не открывать рот слишком широко, чтобы не показать собственные стремительно растущие клыки. Хотя, быть может, это ему по-прежнему только казалось. В очередной раз скользнувший во рту язык ничего не почувствовал. «Знаю», — повторил Нуоро, облокотившись о стену. «Это я тебя звал». Брови Шандагора в изумлении взлетели вверх. «Ты позвал охотника убить самого себя и отправил официальное письмо?» Хозяин дома, переждав раскат грома и сощурившись, отрезанувший по глазам через окно вспышку молнии, усмехнулся. «Я звал именно тебя. Другой не нужен. Нам есть что обсудить». «Не о чем говорить», — отрезал Шандагор, делая еще шаг к двери, пятясь и ища глазами брошенные сапоги. Нуоро осклабился. Заострившиеся уши затрепетали, ухмылка вытянувшегося лица стала еще сильнее напоминать волчий оскал. «Твои туфельки там!» Он указал крючковатым, обросшим короткими жесткими волосами пальцем куда-то в угол. «Так и уйдешь!» Шандагор замер. Впервые за годы он почуял, не почувствовал, но почуял своим обострившимся, почти звериным чутьем, что сегодняшний день станет для него по-настоящему последним. Он сглотнул. 100 лет. За все эти годы он никогда не поддавался и не продавался, но сейчас было иначе. «Чего ты хочешь?» Собственный голос показался Шандагору чужим, тихим и невнятным. Нуоро расхохотался. «Ты сильнее». Охотник прожигал взглядом обтянутую халатом спину. Нуоро лениво обернулся, и еще недавно холодные серые глаза пожелтели. Зрачки вытянулись, обернувшись противными щелками, словно у ящерки. Шандагору показалось, что хозяин моргнул, совсем как настоящая рептилия, тонким, почти прозрачным веком. «Пойдем. Никто тебя не тронет. Я еще не доел». Нуоро скрылся наверху, предоставив гостю решать, как поступить. Шандагор помедлил. Он знал, куда и зачем ехал. Подозревал, с кем предстоит встреча, хотя подспудно надеялся, что все не так. Но сейчас он здесь, в этом миродержцами, забытом доме, и пес Джаады совсем рядом. Лишь несколько ступенек отделяло его от существа, которое могло играючи расправиться с ним. «Чего ты хочешь?» — повторил охотник куда громче, не спеша вернуться и в то же время понимая, что ему рано выходить за эти стены. Слишком долго он ждал этой встречи, и вот она, совсем рядом. Главное — не выказать страх. Он — истинный охотник, тот, кто способен убить любого из детей мрака, любого, кроме пса владыки тьмы. Нуоро давно скрылся наверху, а Шандагор по-прежнему стоял у лестницы, замерев, поставив ногу на первую ступеньку. От волглых портянок чесались пальцы. Охотник наконец пришел в себя, не понимая, что происходит. Стареет, теряет хватку, начинает, наконец, цепляться за жизнь. А было ли это жизнью? Всплыла крамольная мысль. Что он может вспомнить из всего случившегося за многие годы? Очередное письмо, дорога, охота и смерть противных миродержцам тварей? Золото в руку и снова по кругу, раз за разом, выполнить договор, заплатить свою десятину гильдии и ждать? Ждать, пока не подвернется еще один шанс отправить в небытие очередное дитя мрака? Семья? А была ли она? Мысль оказалась сродни оплеухе. Шандагор дернулся, попытавшись вернуть воспоминания тщетно. Ничего, кроме детей мрака и его миссии. «Аиша!» Неожиданно раздался в голове истошный вопль, разорвавший разум в клочья. Шандагор рухнул на колени, стиснув виски. Перед глазами мелькнуло чье-то лицо, искаженное гримасой отчаяния. Женское ли? Он так и не понял. Это было сродни дурман пыльце, только куда сильнее. Охота тянула и не отпускала. Все эти твари... Они не имели права жить, они не люди. «Поднимайся», — оборвав путанные мысли, раздалось сверху. Нуоро показался из-за двери. «Покуда у нас есть что пожрать. Разговор долгий. Иди, поешь. Пустое нутро, плохой советчик». Шандагор, взяв себя в руки, снова шагнул на лестницу, медленно и неуверенно. Пес владыки тьмы оказался вовсе не той страшной тварью, которую столько лет рисовало воображение. Не той, какой его изображали в старинных книгах. Пускай почти человек. Когти, клыки и шкура, острые уши, звериная скрытая мощь, готовая в любой момент вырваться наружу. Нет, это все не пугало. Он встречал куда более страшных, более жестоких и вероломных. Таких, что в одиночку могли извести целые деревни. С ними он расправлялся играючи. Но сегодня, едва почуяв, кто перед ним, Шандагор ощутил страх. Тот самый, первобытный и настоящий, про который давно успел позабыть. Искренний страх, стыдливо человеческий. Страх перед тем, кто сильнее. Нуора был даже не существом, стихией, с коей невозможно совладать. Охотник сделал еще шаг по лестнице. Потом еще и еще. Ступени скрипели, тихо и настороженно, боясь предать хозяина дома и будто не в силах не указать, что эти шаги — сама смерть, оставляя лишь один вопрос — чья? «Садись». Послышалось из-за двери, хотя Шандагор поднялся едва наполовину. «Иди сюда и садись за стол. Мы оба знаем, что у нас много времени на разговор. Долгий вечер». Тонкий слух охотника уловил журчание разливаемого по бокалам вина. Нуора действительно никуда не спешил и вел себя так, словно впрямь позвал в гости старого приятеля. Шандагор окончательно взял себя в руки и вернулся в комнатушку под крышей, решительно присев на шаткий стул. «Чего ты хочешь?» Нуора сцепил ладони в замок, поигрывая большими пальцами. Длинные когти цепляли друг друга, издавая противный скрежет. Пес владыки тьмы какое-то время пытливо разглядывал гостя. Не издевательски, не снисходительно. Скорее, с неподдельным интересом, словно... что-то окончательно для себя решая. Потом достал из кармана вилку, покрутил ее в покрывшихся жесткой щетиной лапах и небрежно отложил прибор на край стола, подцепив очередной кусок мяса длинным крючковатым когтем. Мощные челюсти снова заработали, меланхолично перемалывая новую порцию. «Ты убиваешь моих собратьев». «Почему?» Шандагор вскинулся, стал часовой пружиной, способной при поломке разнести в клочья весь тонкий механизм. Нуора склонил голову. Ожидаемой агрессии в словах пса не было. «Зачем?» — совсем тихо повторил хозяин дома. Шандагор хотел ответить, но внезапно споткнулся, не найдя нужных слов. Нуора хищно ощерился, лязгнув клыками. Выковыривая промеж зубов остатки мяса, он с прежним неуемным любопытством разглядывал охотника, сидящего напротив. «Вы зло», — наконец откликнулся Шандагор, подняв наполненный псом кубок и снова пригубил вино. Оно было хорошее, и отказываться — грех, хотя этот кубок мог легко стать последним в его жизни. Перед глазами мелькнуло что-то забытое слишком давно или сознательно выброшенное из памяти. «Мы?» Нуора вздернул верхнюю губу, еще сильнее обнажая острые зубы и подавшись вперед, вцепившись пальцами в стол так, что когти прочертили на крепких досках заметные борозды. Слишком острые когти. Охотник дернулся. «Сядь!» — рявкнул хозяин, перекрыв раскат грома. Молния за окошком на миг расчертила грязно-черное небо. «Говоришь, это мы? Зло!» Нуора привстал и, казалось, вырос настолько, что заполнил всю и без того небольшую комнатушку под крышей. «Наш народ никогда не шел против вашего. Никогда! По собственной воле! За все бесчетные тысячи лет!» «Отщепенцы есть везде, у нас и у вас, только вы это не признаете. Вам легче думать, что люди есть светоч праведности, а те, кого вы нарекли детьми мрака, ничего не достойны. Только нет, дорогой, мы всегда хотели жить в мире. Нам с вами никогда нечего было делить. И не мы начали эту бессмысленную бойню. Это ваш людской род исторгнул из своего чрева таких, как вы, тех, кто назвался охотниками на демонов, не одиночек, которыми вы упорно пытаетесь себя возомнить. Вы армия, гильдия наемников, готовые закрыть глаза на правду». Нуора примолк. Шандагор, не мигая, смотрел снизу вверх. Смотрел прямо в глаза, пытаясь утаить страх. «У меня договор с Жадой. Гильдия тут ни при чем. Владыка тьмы лично дал мне право». Нуора, сбросив на стол с когтя недоеденный кусок, снова показал острые клыки. То ли в усмешке, то ли плохо пряча вспыхнувшую злость. Потом внезапно улыбнулся, именно так, как смог своей клыкастой пастью. «Жада мертв». Нуора пристально посмотрел охотнику в глаза. «Я убил его неделю назад». Шандагор застыл. Он по-настоящему растерялся. Исчез даже внутренний страх перед великим псом. Хозяин дома скрестил лапы на груди совсем как человек. Он смотрел на гостя своими ярко-желтыми глазами, решая, достоин ли тот продолжить разговор. За стенами снова громыхнуло. Короткая яркая молния и порыв ветра, швырнувший струи ливня в крохотное окно. Стекло отозвалось звонким дребезжанием. «Сколько тебе лет, охотник?» — поинтересовался Нуора. Морда его ничего не выражала. «Сколько детей мрака ты убил за все эти годы?» Шандагор молчал. Не вскрикнул даже тогда, когда мощная когтистая лапа аккуратно, но предельно жестко вцепилась ему в лицо, запечатав глаза. Нуора подтащил к себе гостя так, что их лица отделяла лишь его ладонь. «Я задал вопрос», — негромко прорычал он. Охотник почуял тяжелое несвежее дыхание, хватка разжалась. Шандагор рухнул на стол, едва успев подставить ладони, одна из которых зацепила почти опустевший кувшин. Тот жалобно звякнул, расплескав остатки вина. В лапе Нуора появилось дешевое мутное зеркало, которое он протянул охотнику, замершему на своем стуле. «Посмотри на себя!» Тусклая стекляшка застыла перед глазами. «Смотри, кому говорю! Сколько тебе? Сколько из нас ты убил?» «Мне 120 лет», — наконец выдавил Шандагор, ужаснувшись собственным словам, отчетливо осознав возраст. «Сколько?» Нуора с искренним интересом склонил голову на волосатое плечо. 300. Почти 300. Пес осклабился, обнажив клыки. На столе, брошенная когтистой лапой, появилась пухлая тетрадь. Охотнику показалось, что некогда он уже видел этот увесистый том, хотя тот был куда тоньше. «Здесь все, кого ты убил». Нуора навис над столом. «Когда вы убиваете нас, мы это чувствуем. Мы не такие, как вы. Вы, люди, богомерзкие существа. И никто не знает, почему вы так близки миродержцам. Вы не привносите в этот мир ничего, кроме разрушения и смерти. Дети мрака. Так вы нас назвали, возненавидев и объявив негласную войну. Но мы были задолго до вас и останемся после. Вы исчезнете, а нас будут помнить всегда. Открой книгу». Шандагор распахнул увесистый талмуд. Имена, имена, имена. Эти имена начали оживать. Перед глазами замелькали давно забытые лица. Он поднял глаза, посмотрев на Нуора, оценил клыки, выпеченные острые челюсти и стоящие торчком волосатые уши. И все же не морда, лицо. Охотник осторожно закрыл книгу. Прежде он считал себя сильным, сегодня все изменилось. Раньше он думал, что знает и помнит, кто он. «Там несколько тысяч», — негромко и почти спокойно произнес пес. «Не 300, как тебе кажется. От твоих рук исчезло слишком много моих братьев. До сих пор веришь, что тебе 120 лет?» Крючковатый палец острым когтем ткнул в середину лба. Алая кровь заструилась по лицу, пробежав через глаз и соленой каплей, исчезнув во рту. «Тебе соврали, говоря, с кем предстоит встретиться. Но ты узнал меня. Узнал еще до того, как оказался здесь». Коготь Нуора продолжал выписывать на лбу охотника замысловатый рисунок. «Почуял. Ведь так? Тебе врала твоя убогая гильдия. Врал даже Джада». Шандагор наконец нашел в себе силы поднять руку и утереть сухой ладонью лицо. С пальцев закапало. Противно и тепло. Красным. Нуора с прежним любопытством смотрел охотнику прямо в глаза, ставшими такими же, как у него самого. Желтыми, с узкими рептилиями зрачками. Шандагор облизнул сухие губы, рука по-прежнему лежала на отодвинутой книге. «Ты зря дал мне ее». Охотник скрючил пальцы так, что его собственные вытянувшиеся когти расцарапали толстый кожаный переплет, словно тонкую гнилую тряпку. Он поднялся и приблизил свою оскаленную морду к морде Нуора. «Теперь я вспомнил. Вы убили ее!» «Не мы». Нуора покачал головой. «Твою женщину и детей убил Виндиго, такой же отщепенец, как некоторые из вас или нас, такой же, как ты и тебе подобные. Скажу больше и напомню, о чем ты предпочел забыть. Виндиго происходит из вашего людского рода». Охотник побледнел, словно кто-то разом выпил всю его кровь. Мертвенно-белое лицо обернулось посмертной маской. «Он стал твоим первым демоном», — спокойно и цинично выдавил Нуора, резко вырвав книгу и отшвырнув ее за спину. «Первым, кого ты выследил и убил. Сам, в одиночку. Именно тогда тебя сожрало изнутри горе и жажда отмщения. Тогда умер человек, и родился ты». Шандагор ощутил, как затрепетало сердце, а незримая рука сдавила горло, не давая вздохнуть. «Я человек», — через силу вымолвил он, лязгнув клыками. Когти продолжали терзать жесткое дерево столешницы. Пес Джады качнул головой. «Зеркало рядом, но ты уже видел все. Ты давно не с ними». И не наш. Ты мертв для своего рода и чужой детям мрака. Тебе 800 лет, охотник. Ты слишком стар, чтобы помнить, как должно быть правильно. У таких, как ты, нет возраста. Убивая нас, вы забираете себе частичку нашей души и частичку вечности. Убивая нас, вы можете жить вечно. Каждая наша смерть стирает вашу память, заполняя своей. Ты вспомнил жену и детей только потому, что я позволил это тебе. А теперь скажи, кто ты такой? Кто и откуда?» Охотник, не отрывая тяжелого взгляда от желтых прищуренных глаз Нуора, тихо проговорил. «Я Шандагор. Вы убили тех, кто был мне дорог». Пес Джады качнул головой. «Это единственное, что ты знаешь теперь. Та жизнь, которую ты придумал и не захотел менять. Спрятался. И вывернулся наизнанку. Нашел себя в служении гильдии охотников, созданной нами. Ты лжешь!» Рявкнул Шандагор, пружинисто вскочив на стул и клацнув челюстями прямо у морды Нуора. Тот мощным ударом лапы отшвырнул гостя, разрывая когтями щеку и шею. Охотник отлетел, ударившись о стену и рухнув на пол. «Мы создали вашу гильдию! Мы! Дабы ваше человеческое отребье убивало наше и наоборот, чтобы вы, богомерзкие ублюдки, грызли друг другу глотки, оставив нас в стороне. Мы изначально мечтали превратить таких, как вы, в пауков в банке, чтобы вы рвали друг друга, оставив нам глоток беспечности и взаимной любви, чтобы мы могли почти не бояться за себя и своих детей. Пока вы заняты взаимным истреблением. Думаешь, владыка тьмы есть сосредоточение вселенского зла?» Охотник не двигался, привалившись к стене и медленно утирая мозолистой лапой теплую кровь, обильно струящуюся из глубоких ран на истерзанной морде. Не шевелился, прислушиваясь к каждому новому слову, изрыгаемому зловонной пастью хозяина дома. Нуора не спеша приблизился. «Джада тот, кому дано направлять тех и других, стравливая промеж собой. Помнишь, как ты подписал свой договор? Не с гильдией, с самим королем, чем до сих пор кичишься. Помнишь, разумеется. Это то немногое, что тебе оставили. Тот самый злосчастный договор, по которому тебе и другим, решившим, что все дозволено. Договор, позволяющий убивать без разбора. Это наш позор и наше проклятие. Мы согласились на то, чтобы среди прочих вы отправляли в небытие невинные души. Ваша поганая десятина. Дали вам право убивать тех, кто не причиняет вреда. Не всем охотникам, разумеется. Лишь избранным. Нуора отступил на шаг. Шерсть на загривке вздыбилась, желтые глаза превратились в совсем узкие щелки, но даже так охотник чувствовал всю ненависть, нацеленную на него, и не понимал, отчего пес медлит, отчего не разорвет его в клочья. «Первым невинным из нашего народа, убитый тобой, был Клабаутерман Аши», — жестко выдал Нуора. «Ты сам не вспомнишь». Но в нашей памяти навечно запечатана каждая жизнь и смерть близких. Теперь почувствуй, что это. Шандагор, выпучив глаза, схватился за голову и, взвизгнув, упал, засучив ногами. Когти, разодрав жалкие остатки портянок, скребли давно неметеный пол. Нуора по-прежнему стоял рядом, лишь во взгляде отчетливо проявились нескрываемая ненависть и сожаление. Охотник выл, катаясь по полу. Нуора сделал шаг, поставив тяжелую лапу на впалую грудь своего визави. Тот дернулся, попытавшись втянуть воздух. Пес владыки тьмы заглянул Шандагору в глаза. «Сейчас ты увидел их всех». Всех, кого убил и кто должен был жить. Всех тех, кто не тронул вас, людей, даже пальцем. А ты уничтожил их святое право на вечность. Поверь, им было куда страшнее, чем тебе сейчас. 38. Их было всего 38. Шандагор внезапно разрыдался, утирая лапами горячие постыдные слезы. Нуора отошел, опустившись на стул, но острые глаза продолжали буравить униженного, распластанного на полу охотника. Пес ощутил нечто похожее на жалость, но и только. 38 за 800 лет. Всего 38, проскулил Шандагор. Нуора кивнул. «И поэтому сейчас ты здесь». Хозяин сцепил лапы в замок, раздосадованно глянув на валяющийся под ногами расплесканный кувшин, показывая и пряча острые когти. «Встань». В этом коротком слове не было ни требования, ни угрозы, вообще ничего. Даже не просьба, только одно холодное слово, которому невозможно было не подчиниться. Шандагор с трудом поднялся. Страх снова отступил, притаившись где-то за кромкой сознания. Он прибыл сюда не за смертью, не за чужой или своей. Голые ноги напомнили о себе, потерянные портянки заставили ощутить холод. Самый обычный, человеческий. Нуора вернулся за стол и кивком указал на пустующее место напротив. «Мы не закончили». Шандагор присел на жалобно скрипнувший стул. Острые уши трепетали, пасть скалилась, то и дело обнажая длинные желтые клыки. Лапа зачем-то потянулась к брошенному зеркалу. В отражении нарисовалась прежняя хищная морда. Вытянутые звериные челюсти, острые тонкие ноздри, презрительный оскал точенных крепких зубов. «В тебе давно умер охотник», — негромко произнес Нуора. «Его больше нет и не будет. Ты сам это знаешь. Напомнить, когда ты последний раз убил дитя мрака?» Шандагор не ответил. Низкий потолок, казалось, готов был упасть. Комната стала совсем крохотной, словно в ней нельзя было уместиться даже одному. «Давно», — наконец нашел в себе силы вспомнить и ответить он. «Не знаю, зачем я приехал сюда и взялся за эту работу». Нуора склонил голову. «Это честно. Но хочешь, я отвечу за тебя?» Во взгляде пса появилось нечто похожее на сочувствие. «Ты пришел не убивать». а умереть. Пришел, зная, что не справишься и уйдешь в небытие следом за теми, кого отправлял туда раз за разом. Ты ищешь легкой смерти, поскольку уже не можешь умереть сам. Слишком много в тебе нашего. Очень много от тех, кого теперь нет. «Чего ты хочешь?» — взревел Шандагор. Голова шла кругом. Он и вправду перестал понимать, где ложь и правда, где настоящие, а где нелепые, постоянно преследующие навязчивые мысли. Нуора молчал. Вздыбленная шерсть потихоньку укладывалась, становясь гладкой и маслянистой. «Ты все понял. Осталось признаться себе». Пес буравил Шандагора холодным взглядом. Клыки прятались, становясь едва различимыми за сухими бледными губами. «Я уже говорил. Я убил Джааду. Он был слишком стар и не мог ни на что решиться. Тем, кого вы, люди, называете детьми мрака, нужен новый король. Тот, кто попытается пресечь это безумие. Остановить бессмысленную бойню. Ты, как чистый лист, перегорел своей местью. Давно не человек, но и не дитя мрака. Ты идеален и способен стать совершенным владыкой тьмы. Слепить себя таким, как пожелаешь. Эту войну не остановить». Сипло оборвал охотник, будто не услышав последние слова. «Мы не перестанем убивать друг друга». «Знаю». Нуора очень медленно провел по лицу указательным пальцем, стирая незаметную капельку пота. Обычным, человеческим, безо всякой колючей шерсти и цепкого острого когтя. «Среди нас и вас по-прежнему будут рождаться твари, готовые рвать друг друга в клочья. Такие, каким еще недавно был ты. Но ты перерос ненужную месть, тем и ценен». «Нет», — хрипло отозвался Шандагор, подняв глаза на пса владыки тьмы. Язык уже не цеплял острые клыки. Худая рука, сжавшаяся в кулак, была нестерпимо бледной и гладкой, словно фарфоровая. «Да», — спокойно и почти буднично откликнулся Нуоро. В голосе опять не стало никаких чувств. Ни презрения, ни сочувствия, ни поддержки. Пес будто зачитал приговор. «Ты видел всю дрянь изнутри, видел как человек, так, как нам не дано. Ты знаешь, чего хотите вы. Но ты, именно ты нашел силы остановиться. Значит, можешь попробовать все это закончить. У тебя не выйдет, это ясно как божий день, но ты попытаешься нащупать путь к миру между нашими народами. На это нужно время, слишком много времени. Ты стар, но в тебе есть то, что способно посеять смуту среди жаждущих взаимного истребления. Убийца, переставший убивать, лучше прочих объяснит, почему и зачем». «Это не рассказать словами», — скрипнул зубами Шандагор. «Такие, как я, поймут. Но нас пересчитать по пальцам мы ничего не решаем. Остальные плюнут в лицо». Охотник внезапно помедлил и поправил, встретившись с Нуора глазами. «Нам в лицо». Он не сразу понял, отчего расхохотался хозяин дома. И искренне, от всей души, а не натужно и глупо. «Нам! Здесь ты прав!» Эхом повторил Нуора, снимая с себя тяжелый медальон и навесив его на напряженную тонкую шею Шандагора. «Ты — король и владыка тьмы. Теперь тебе решать. Только напоследок, пока твоя корона не стала тебе слишком тесна, Я умру много раньше тебя. И тот, кто придет мне на смену, тоже. У нас нет даже имен. Вы знаете нас как Нуоро, как цепных псов владыки. Именно в этом наша правда. Мы не успеваем присытиться жизнью, мы видим и переживаем происходящее острее иных. Благо и проклятие одновременно. Мы — глаз истины, и мы — истинные правители. Возможно, это была последняя наша встреча. В будущем ты станешь говорить с новым псом. Только не забывай, что услышал сейчас. Твоя вечность — лишь песчинка по сравнению с нашей скоротечностью. Ты поймешь это много позже. Нуоро поднялся, взял свечу и поднес ее к толстой заскорузлой занавеске. Огонь лениво побежал вверх. «Иди». Шандагор молчал. Он медленно вышел на крыльцо, стискивая перила. Ливень не прекращался, струи дождя хлестали, обращая землю в мутную вязкую грязь. Казалось, оставленный за оградой конь взбрыкнул, только во мраке и за струями дождя было не различить. Охотник подставил голову под тяжелые капли и тотчас накинул капюшон. Вода лила с неба так, словно хотела смыть все произошедшее. Шандагор поспешно шагал к калитке, хлюпая ногами по раскисшей тропинке. Затянувшиеся шрамы на лице и шее чесались. Рука то и дело норовила ощупать вздувшиеся борозды. «Ты новый король!» — послышалось вслед. Ехидное, нахальное и при всем этом сочувствующее. «Ты сделал свой выбор! И уже давно!» Охотник, склонив голову и легко погоняя коня, желал одного — поскорее оказаться подальше от этого места, забыть, что услышал. Дождь не унимался, грязь чавкала под копытами. Шандагор остановился у покосившегося забора, снова пнув кривую калитку. Через какое-то время на крыльце мелькнул свет керосиновой лампы, из-за двери выглянула старуха. «Убил его!» Этого вопроса охотник не ждал и промолчал, поглаживая насквозь мокрую гриву коня. «Скажи, убил?» Старуха затряслась, лампа в руке заходила ходуном. Шандагор снова не ответил. Вместо этого он порылся в сумке, зачерпнул пригоршню монет и молча высыпал на дорогу. «На козу хватит, даже на две», — мелькнуло в голове. Шандагор по-прежнему не спеша послал коня вниз по дороге. Язык привычно елозил во рту, пытаясь наткнуться на правду, о которой не хотелось знать. Только в ответ — мелкие ровные зубы двумя рядами. Человеческие. Остановившись, охотник спешился и, торопливо вернувшись, протянул руку через забор, причмокнув губами. Лохматый пес выглянул из будки, потоптался на месте и скрылся под крышей. Не лаял и не подошел. За спиной разгоралось. Дом Валейна пылал, острые языки огня тянулись к небу, озаряя округу рыжими сполохами. «Нет», — одними губами произнес охотник. «Мое время вышло. Слишком поздно что-то менять». «Я дождусь. Мы умеем ждать». Шандагор вскинулся и мотнул головой, но никого не увидел. Острые клыки беззвучно сомкнулись возле самого уха, невидимая пасть осклабилась. Нуоро, которого давно не было рядом, улыбнулся. «Наш мир — ничто без владыки тьмы, и тебе придется им стать. Ты слишком долго к этому шел, чтобы повернуть назад. Все, что наше, теперь твое, и ты вправе решать, как нам жить. Корону не просят, ее вручают. Отныне это твое благо, и проклятие. Шандагор снова покачал головой, поднимаясь. Острые когти едва не переломили хлипкие старые штакетины забора. Конь испуганно заржал, взбрыкнув. Охотник дернул поводья и легко запрыгнул в седло, клацнув длинными челюстями. Нуора стоял на пепелище. За спиной догорал старый бревенчатый дом. Никто из живущих рядом не попытался выскочить за калитку и хоть чем-то помочь. Пес Джаада лишь ухмыльнулся, он не ждал иного. Подозвав из темноты коня, Нуора забрался на крепкую голую спину и окинул взглядом крошечную деревеньку. Рядом, взметнув в небо сноп искр, рухнула прогоревшая крыша. Конь в несколько резвых прыжков оказался у чужой неприметной изгороди. Ноздри невольно втянули сырой тяжелый воздух. Запах холодного дождя и пожарища, запах людей и покуда еще наивного, хотя и непомерно старого глупца, который до сих пор ничего не понял. Не осознал до конца, что теперь именно он правитель этого никчемного мира. Нуора порылся в кошельке. Потом, призадумавшись, убрал монеты. Шандагор уже расплатился. Эти люди получили свое. Нуора спешился, подойдя к ограде. Пес выглянул из своей будки, сделал пару осторожных шагов, трусливо прижав уши, а потом подбежал к забору, принявшись скрести когтями о доски. Нуора протянул руку, потрепав собаку за ухом. Потом выпрямился, вернулся в седло и дал коню шпоры. Ему показалось, что за спиной негромко тявкнули, прощаясь. Александр Анисимов. Охотник на демонов. Читал Михаил Прокопов.